Глава 13. Поединок. Место дуэли было назначено за городом, в роще у подножия Везувия, рано утром. В случае неблагополучного исхода решено было, как это, впрочем, обыкновенно водилось, свалить все дело на разбойников, проделки которых были далеко не в редкость, и борьба с которыми оказывалась для власти далеко не равной. Сплошь и рядом находили в горах печальные последствия их промысла. Утро было прекрасное, теплое. Литта отлично выспался сегодня ночью. Лошадь ему попалась спокойная, и он с большим удовольствием проехался от города до рощи, ощущая то особенное бодрящее чувство, которое всегда испытывает сильный и здоровый человек свежим ранним утром. Соскочив с седла, он невольно заметил, что отвык, должно быть, от верховой езды, и ноги его не то что устали, но он продолжал чувствовать ими, будто все еще сидит на лошади. Он рад был, что приехал первым, и что у него есть время пройтись немного и размять слегка свои ноги. «Утро-то какое, граф!» — весело сказал ему один из секундантов, тоже слезая с лошади и привязывая ее к дереву. «Но однако сеньор Мельцони не торопится», — добавил он, подходя к Литте. Тот весело взглянул на него и улыбнулся, открыв ряд своих ровных и белых зубов, как бы невольно спрашивая: «А, вы об этом?» И, ничего не ответив, прошел вперед. Литта был так равнодушен теперь и к Мельцони, и к своему столкновению с ним, что даже вечером ни разу не подумал серьезно о дуэли и не полюбопытствовал справиться в своем гороскопе о вероятном исходе ее. Мельцони подскакал широким галопом с дуком ди Мирмари и с гвардейским офицером, которого Литта встречал на Вилла Реале. Они, видимо, торопились. Мельцони был слегка взволнован. Лицо его отдавало непривычную желтизною, и глаза светились немного странным, несвойственным им блеском. Они поспешно соскочили с лошадей и, быстрыми шагами, ведя их в поводу, приблизились к полянке. Дук ди Мермари, учтиво, как к даме во время танцев, подошел к секундантам Литты. Гвардейский офицер стал привязывать лошадей. Литта стоял на середине полянки, и в эту минуту ему хотелось лишь одного — хорошенько вытянуться, выправить свои руки, но он невольно задержал себя, потому что дук слишком уж священно действовал, и, церемонно переговорив с его секундантами, направился, плавно и бережно ступая своими тонкими ножками, к Мельцони и стал, поклонившись, что-то объяснять ему. Мельцони выслушал, кивнул головою и, несколько неестественно по-театральному, вышел на поляну и стал против Литты. Граф взглянул ему прямо в лицо, Мельцони скосил глаза на сторону и опустил веки, как бы избегая встретить взгляд противника. Он вынул свою шпагу и, отдав салют, стал энграде. Мельцони сейчас же приложил, стукнул свой клинок по клинку противника. Дуэль началась. Как только Литта увидел у себя перед глазами острый конец шпаги противника и двинул кистью руки, чтобы защититься с Тьерса, Мельцони взял с этой стороны. Он забыл и утро, и полянку, и секундантов, и самого Мельцони. И весь сосредоточился на этом, направленном на него острие, не соображая, впрочем, что оно может быть опасно или смертельно. Но единственно заботясь, как бы не сделать промаха, противного искусству, которым он знал это, он владеет в совершенстве. Это чувство знатока своего дела и увлечение им всецело охватило Литту. И он, как художник в минуту вдохновения, почти бессознательно повел поединок, чисто отделывая удары, словно вырисовывая их. Шпаги скрещивались и мелькали, как молнии. Литта пробовал два раза сделать выпад, но Мельцони, видимо, тоже был внимателен и парировал каждый раз удар. Сам он не выпадал. Литта заметил, что он все свое старание направляет на то, чтобы защищаться. Секунданты, не двигаясь, словно застыли на своих местах, следя за боем. Они видели, как Литта два раза сделал выпад, и Мельцони отпарировал удар и затем стал защищаться. Они видели также, что Литта понял тактику врага и перестал нападать. Теперь дело шло о том, кто раньше устанет. Дука в это время поразило вдруг изменившееся лицо Литты. Он как будто побледнел, и его сильные мускулистые ноги не так твердо уже держали его плечистое огромное тело. Он стал нервно дышать и делать заметные усилия, чтобы удержаться на ногах. Мельцони, все время избегавший глядеть ему в лицо, теперь тоже вдруг начал быстро взглядывать прямо ему в глаза, особенно усиленно и оживленно зашевелив шпагою и выбирая удобный момент для удара. Литта, его колени уже подгибались и слегка дрожали, все еще парировал, но вдруг, широко размахнув шпагою, он откинул руку в сторону и, как сноп, повалился навзничь, ударившись головою о землю. Шпага Мельцони мелькнула в воздухе. Секунданты бросились к Литте.